Глава 470. Резкие изменения. Желаешь ли ты обрести жизнь вечную? Достоин ли ты бросить вызов небесам и жить вечно? Хочешь ли ты жить жизнью, не похожей ни на что под всеми небесами? У Манхао загудела голова. Как только он попал в этот мир, в его голове пророкотали словно гром три эти фразы. Судя по голосу, произнесли их разные люди. В это же время он увидел в небе уже знакомый серый цвет. Серого тумана не было видно, вместо него сотни тысяч рабов моста на огромной скорости мчались к месту, где стояли Манхао и Джисян. Они приближались с невероятной скоростью. В мгновение ока сотни тысяч рабов моста добрались до них. Однако они даже не взглянули на Манхао и Джисян. Выглядели они разочарованно и тревожно, словно их только что куда-то призвали. Они пролетели мимо Манхао и Джисян, двигаясь к границе мира и пустоте за его пределами. Буквально за 10 вдохов сотни тысяч рабов моста оказались в пустоте. После себя они оставили только едва слышное эхо голосов. «Когда же восстановится мост бессмертия? Господин, когда же вы предстанете перед нашими очами?» От встречи с таким количеством рабов моста у Манхао все внутри похолодело. Как вдруг камень, на котором они прилетели, остановился. Джисян повернулась к Манхао, тоже потрясённая таким количеством рабов моста в этом мире. И Манхао и Джисян слышали голоса рабов моста, вот только голоса, судя по всему, обращались не только к ним. Слова сотен тысяч рабов моста, казалось, выражали их самые потаённые желания. Когда рабы моста промчались мимо Джисян и Манхао, словно орда призраков, мир вернулся в норму. Серость исчезла. И в мир вновь вернулись привычные краски. Манхао обнаружил, что полностью взмок от пота. Джисян выглядела крайне напуганной. Даже с ее культивацией при виде такого количества рабов моста она уже мысленно попрощалась с жизнью. «Насколько я могу судить?» – начала она. «Из-за жуткой судьбы рабы моста инстинктивно собираются в группы по несколько сотен человек. Но сейчас их было гораздо больше. Может ли такое быть?» Что здесь находятся некие важные останки древней секты бессмертного демона. Поэтому их здесь только собралось. Но если я права, тогда почему они умчались в такой спешке? На их лицах была написана тревога. А они не должны быть способны на такие эмоции. Если только... Как вдруг в ее глазах вспыхнул ужас. «Если только их не призвали?» Закончил за нее Манхао, высказав собственные предположения. Обе затихли. Пока каждый думал о своем, восстановленный мир вокруг неожиданно затрясло. На чистом небе начали появляться трещины, а потом воздух заполнил оглушительный гул. Землю затрясло настолько сильно, что создавалось ощущение, что она может не выдержать и расколоться. Весь фрагмент моста бессмертных, казалось, испускал оглушительный вой, от которого Манхао зашелся приступом кровавого кашля. К тому же он еще и потерял контроль над собственным телом, словно некая невероятная сила со всего размаха ударила его в лицо. Его отшвырнуло назад, где он с силой влетел в барьер на границе с пустотой. К счастью, эта часть барьера до сих пор была порвана и еще не успела затянуться. Манхао, словно куклу, которой обрезали нити, выбросила прямиком в пустоту. Изо рта Джисян тоже брызнула кровь. Ее начала бить крупная дрожь, словно не могла устоять перед лицом этой страшной силы. Однако она, судя по всему, не потеряла контроль над собственным телом, когда и ее силы вытолкнула через прореху в барьере. Манхао побледнел, в голове царила каша. Его тут же со всех сторон окружил холод, а тело сразу же начало деревенеть. Гораздо хуже дело обстояло с ранами. Его грудь превратилась в кровавое месиво, больше половины костей оказались сломаны, а из порезов и открытых ран текла кровь. Ситуация была критической. Что до Джисян, хоть ее тоже выбросило в пустоту, она умудрилась избежать серьезных ранений. Глаза Манхао вспыхнули фиолетовым светом техники трансформации пурпурного ока. Пожертвовав частью жизненной силы, он смог исцелить наиболее тяжелые раны. Чем быстрее шло исцеление, тем больше тратилось жизненные силы. Раны на груди Манхао быстро затянулись, а следом исчезли остальные повреждения. Даже культивация вернулась на пик формы. Но ценой этому стали 60 лет жизни. Практически мгновенное исцеление Манхао не ускользнуло от внимания Джисян. Она сразу поняла, что какой бы техникой он ни воспользовался, Это исцеление дорого ему обошлось. Летя в пустоте, они переглянулись, а потом перевели взгляд на гигантский дрожащий фрагмент моста. Перед ними предстал гигантский сотрясаемый землетрясением фрагмент моста. Изредка оттуда доносился рёв, который с каждым разом становился все сильнее и сильнее, пока, наконец, из глубины фрагмента не поднялся серый туман. Серый туман походил на гигантское облако в форме гриба. Закипев и забурлив, туман превратился в гигантского зверя. Выглядел он как сотканный из тумана цилинь. Если приглядеться, это явно был раб моста. Вот только этот гигантский цилинь был намного сильнее простых рабов моста. Туманный цилинь запрокинул голову и взревел, а потом резко сорвался с места, словно его тоже куда-то призвали. Манхау и Джисян находились близко друг к другу. Но ни скачок, ни невероятная скорость Джисян не могли помочь ему вернуться. Им оставалось безучастно наблюдать за приближением туманного зверя. В следующий миг их объял туман, а кругу заполнил оглушительный рёв. Манхао в очередной раз закашлялся кровью. Он быстро призвал лотосовую формацию мечей и заставил её начать быстро вращаться вокруг себя. От неё волнами расходилась сила времени. Когда Манхао унял четвёртый приступ кровавого кашля, лотосовая формация мечей уже источала ужасающую силу тысяч лет времени, которая смогла разогнать туман и создать свободную от него сферу диаметром 30 метров. Разумеется, для такого массивного зверя она была не больше крохотной точки. В результате Манхао стал невольным спутником Целине. Когда кровавый кашель Джисян прекратился, она быстро задействовала технику бессмертного духа, чтобы противостоять туману. Как и Манхао, она вырезала в огромном теле Целине для себя немного свободного пространства. Когда их взгляды встретились, каждый увидел в глазах другого тревогу. Они не по своей воле угодили в эту ситуацию, вот только не было смысла обсуждать, как выбраться из этого зверя. Снаружи поджидала пустота, где, не зная направления, они будут обречены на вечные скитания в пустоте, если, конечно, они не используют камни моста бессмертных, чтобы вернуться домой. «Зачем возвращаться, когда Целинь добровольно решил подбросить нас до места?» – размышлял Манхао. «Интересно будет взглянуть на то, что способно призвать к себе рабов моста». Несмотря на незавидное положение, у него не было особого выбора. С камнем моста бессмертных в случае опасности он в любой момент мог сбежать. Сложно было сказать, о чём думала Джисян. Скорее всего, завладев телом Джао Юлань, она тоже теперь могла использовать камень моста бессмертных. Пока туманный цилинь нёс их вперёд, они не разговаривали. Холод пустоты не мог пробиться сквозь туман. Чернота снаружи чем-то напоминала чёрную океанскую воду, через которую на огромной скорости мчался цилинь. Туманный зверь двигался во много раз быстрее, чем камни. На его массивном теле Манхао и Джисян напоминали крохотных комаров. Тем временем туманный цилинь уносил Джисян и Манхао всё дальше и дальше вглубь мира руин моста. За следующую неделю они покрыли расстояние, которое за месяц преодолевает камень. Спустя месяц у Манхао всё внутри похолодело, когда он заметил немыслимо огромного великана, размахивающего руками. Он тоже состоял из тумана и напоминал раба моста, при этом он двигался в ту же сторону, что и Целинь. В то же время Манхао увидел многочисленную армию похожих на призраков рабов моста. Они летели в ту же сторону. Чем дольше они летели, тем чаще перед Манхао представали подобные сцены, словно все существующие в мире руин моста рабы моста, большие и маленькие, сейчас двигались к одному и тому же месту. Ни один Манхао был впечатлён происходящим, Джисян тоже наблюдала за всем этим, прерывисто дыша. Она гораздо лучше понимала, как устроено это место, поэтому происходящее сразу навело её на одну ужасающую мысль. «Только не говорите мне, что они собираются к горе душ моста!» Словно в подтверждение её догадок, вдалеке показалась гора, гору окутывало таинственное свечение, тогда как она сама висела посреди пустоты. Рядом с ней не было ни одного фрагмента моста бессмертия, в пустоте парила гигантская одинокая гора. На её склонах было вырезано множество имён, каждая из которых загадочно светилась. Они напоминали магические символы, покрывающие всю гору. Сложно с точностью сказать, но на ней вырезано по меньшей мере несколько миллионов имён. Каждый раз, когда имена вспыхивали ярким светом, на лицах рабов моста проступала тревога, и они начинали лететь ещё быстрее. На вершине горы высился дворец, источающий ауру древности и тленности. В темных коридорах дворца стояла гробовая тишина. В другом месте неподалеку от горы стоял человек. Вокруг его тела летал лазурный меч, а в руке был зажат колобас с вином. На нем был надет длинный голубой халат, а его волосы развивались на ветру. Глаза мужчины свирепо сияли. Это был Хань Шань. По сравнению с его леденящим голосом, холод пустоты казался теплым. «Повторяю еще раз. Я пришел за своей женой. Верни ее немедля!»